Именно к ним обращался султан перед каждым новым походом, прибегая к оправданиям наипростейшим. Идет защищать веру, исполняя заветы своих предков. Для широкого света было нечто иное, хотя тоже всякий раз одинаковое — наказание непослушных. Белград должен быть наказан за то, что проявил непослушание победителям Косовской битвы, нарушил верность османскому мечу и перекинулся под эгиду венгерского короля. Родосские рыцари должны были понести наказание за разбой на море. Наконец, Венгрия была виновата перед Высокой Портой за подготовку крестового похода против исламского мира. Тот поход был задуман еще папой Львом X, когда султаном был Селим Грозный. Папа разослал легатов по всей Европе. Во всех государствах, на площадях и в церквах выставляли запертые на три замка кружки для пожертвований на священную войну. Шили хоругви, на одной стороне которых изображались папа и король, на другой — турки и иные злобные язычники. В Риме служились молебны за успех крестового похода, папа сам раздавал милостыню и босой с непокрытой головой ходил в церковь святых апостолов. На Латеранском соборе было зачитано письмо императора Максимилиана, высказавшего желание восстановить империю Константина и освободить Грецию от варваров-турок. Мы охотно применили бы свою власть, не пожалели бы даже собственной личности для этого начинания, если бы другие главы христианства пришли нам на помощь. Но, выступая на словах против турок, Максимилиан на самом деле вел беспрерывные войны против христианских властителей. Поэтому никто не мог выставить для провозглашенного папой крестового похода ни единого воина, ибо воины нужны были каждому монарху для защиты и расширения собственных владений. Не могла объединить разобщенную Европу даже угроза со стороны обогренного кровью собственного отца и всего семейства жестокого султана Селима, который, как только взошел на престол, пообещал своим янычарам завоевать весь мир. Короли и князья словно бы прислушивались не к отчаянным призывам римского первосвященника, а к издевательскому постулату еретика Лютера, гласившего, что воевать против турок значит противиться Богу, который употребляет их как розги для наказания нас за наши грехи. Только венгерский король Уласло II, над владениями которого нависла страшная турецкая сила, мигом собрал крестоносное ополчение из крестьян и мелкопоместных дворян на Ракошском поле под Пештом, но не имел для него ни оружия, ни воевод. Косы, вилы, дубинки, цепи — единственное оружие, которое было у крестьян. И с таким снаряжением, покинутые всем светом, они должны были выступить против грозной османской силы. В то время как магнаты и епископы, попрятавшись в своих владениях, будут спокойно наблюдать за их бесславной гибелью. Собранные воедино, ощутив собственную силу, проникнувшись гневом против богачей, ополченцы выбрали своим вожаком мелкого дворянина Юрая Секельи, провозгласив его крестьянским королем под именем Дьордя Дожи, и пошли громить помещиков. Восстание прокатилось от Дуная до Тисы, только под Темешваром семигородский воевода Яныш Заполя, выступив против крестьян с регулярным войском, разбил их. Дьордь Дожа, раненый, попал в плен к Заполье и был подвергнут страшной казни. По велению Заполий палачи рвали тело дьордя раскаленными клещами.